Глава 14. Существо в углу походило на меховой мешок. Бесформенное, какое-то несуразное, покрытое с ног до головы плотным волосяным покровом. На первый взгляд плюшевая внешность могла смутить своей миролюбивостью, но потом взгляд падал на массивные, выступающие вперед челюсти, и становилось ясно, что питается сей зверек отнюдь не травкой и вряд ли дает молоко. «Батыр, ты знаешь, что это за хрень?» — спросил я. Напарник отрицательно покачал головой. «Понятия не имею, Лан. Как и ты, вижу его в первый раз. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Тут через день встречаешься с чем-то новым». «Слушай, а как он раскладушкой в нас захреначил? У него ж только ноги», — задумался я. Действительно, у этой твари была всего одна пара конечностей, а раскладушка, насколько я помнил, сначала зависла в воздухе, пусть и на долю секунды, и лишь потом полетела. То есть вряд ли этот загадочный мешок отфутболил ее. Вывод напрашивался сам собой. Кажется, мы столкнулись с телекинетиком. Насколько мощным — другой вопрос. Хотя если судить по тому, что он стал бросаться в нас предметами, а не, к примеру, оторвал от пола и не звезданул друг об дружку, видимо, тварь не так уж и сильна и оперирует небольшими весами. Пока я размышлял над природой этого существа, телекинетик дернулся и приоткрыл глаза. И тотчас же Батыр всадил в него пулю, причем в упор. Монстрик еще раз подергал лапками, словно по нему пропустили электрический ток, и окончательно затих. «Какого хрена ты его пристрелил?» — недоуменно спросил я. «Лан, сколько тебя учить? Любая непонятная хрень опасна!» — процедил сквозь зубы наставник. «Поэтому убивай первым, если не хочешь, чтобы завалили тебя. Сначала стреляй, потом разбирайся». Я вздохнул. Батыр днем и ночью вдалбливал мне в башку эти простые правила выживания. Да, каждая строка этих правил написана кровью, так что с солдатской мудростью ветеранов Объекта 13 не поспоришь. Однако мысль убивать все, что живое и шевелится, из чистой осторожности не приводила меня в дикий восторг. Наверное, в будущем это пройдет, и я достаточно огрубею, чтобы стрелять, не рассуждая, во все, что будет непонятным и потому опасным. Но пока прошло слишком мало времени с того дня, как я тут оказался. «Готов!» — удовлетворенно отметил Батыр, потыкав телекинетика стволом. «Прихватим с собой на базу. Пусть ученые с ним возятся. Глядишь, и премия за него перепадет. А то, что дохлый, так оно и к лучшему. Меньше проблем». О том, что за интересные находки солдатам иногда платят денежные премии, я узнал в первый же день. Правда, пока материальных затруднений я не испытывал. Когда находишься на казенном коште, тратиться, по большому счету, не на что. Тут-то меня и осенило. «Батыр, а где наши? Чего они на стрельбу не сбежались?» «Действительно?» — насторожился наставник. «Надо проверить». Я метнулся было к ближайшему окошку, но он меня остановил. «Погодь, Лан». Я послушно замер. «Лучше я сам. И да, пригнись и не отсвечивай». Батыр достал нож, проделал им небольшой разрез и стал смотреть в него. «Что там?» — не выдержал я. Ответ последовал не сразу. Наставник еще с минуту глядел в разрез. «Снаружи никого нет», — наконец сказал Батыр. «Как никого нет?» «Так, и не слышно ничего!» Он грязно выругался. «Давай сами выйдем и посмотрим. Может, наши что увидели?» — предположил я. «И смылись без нас?» — криво ухмыльнулся Батыр. «Не верю я в эти суеверия, Лан. Ладно, не будем метать икру раньше времени. Попробую вызвать по рации». Но на связь вышли только экипажи обеих БМП. Остальные бойцы вместе с прапорщиком как в воду канули. По просьбе Батыра одна из машин для наблюдения подъехала чуть ближе, но никого обнаружить не удалось. Покидать БМП он категорически запретил, не желая новых потерь. «Байда какая-то!» — со злостью сказал Батыр. «Мистика!» Уж кто-кто, а я давно перестал удивляться в этом мире любым вещам, включая мистику. Мой взгляд упал на телекинетика. «Батыр, обрати внимание, этот хмырь до сих пор не разложился. Какой был, такой и остался». «Точно?» — кивнул он. «Значит, это не магическая тварь, а какой-то естественный мутант. Только прежде мне почему-то не приходилось о таких слышать». «Может, всему виной его сородичи?» — прикинул я. «Все может быть, Лан. Только это гадание на картах. Что именно произошло снаружи, пока непонятно. Ясно лишь одно. Ничего хорошего. Но не могут полтора десятка крепких и хорошо вооруженных солдат взять и просто так испариться с лица земли». Я мысленно с ним согласился. Если такое произошло, то снаружи явно творится какая-то эпическая хрень. «Что делать, командир? Не думаю, что куковать в палатке до морковкина заговения — удачная идея», — с надеждой уставился я на напарника. «Та же хрень!» — согласился Батыр, но не спешил ничем меня обнадежить. Похоже, ничего путного в голову ему не приходило, как и мне. Ситуация была одновременно трагичной и какой-то дурацкой. Я снова посмотрел на дохлую тушку телекинетика. «Можно попробовать, а?» Батыр уже догадался, что мне взбрело в башку, и кивнул. «Валяй, только осторожно!» Я с готовностью подхватил волосатое тельце. Оно, к моему удивлению, оказалось легким. Ну, не как пушинка, это, конечно, перебор. Но у меня возникло чувство, что у твари вместо внутренностей просто закачанный воздух, как у меча. То есть весила она значительно меньше, чем могло показаться на первый взгляд. Подойдя к выходу, я быстро высунул руку, выбросил телекинетика наружу так, чтобы трупик находился в зоне видимости, и стал ждать. Поначалу ничего не происходило. Тело просто лежало на земле. Потом вокруг в него внезапно закрутился легкий вихрь, и за доли секунды от трупа осталась лишь горсточка пыли, которая тут же была развеяна ветром. «Батыр, ты это видел?» — потрясенно спросил я, не веря своим глазам. «Видел!» — вздохнул он. «И, поверь, увиденное меня не обрадовало. Сбылись самые мои хреновые предчувствия. Это жопа, рядовой Ланской». «В смысле?» — недоуменно спросил я. «В коромысле!» — резко ответил Батыр. «Кранты нам! Про аномалию Темпус Аппаратус слышал?» «Про машину времени», — уточнил я, вспомнив более популярный перевод с латыни. «Ага, в общем, тут гуляет этот ебаный Темпус. И потому нам кранты!» — повторил Батыр. «Эта фиговина ускоряет процессы в живом организме в тысячи раз, словно кидает в будущее. Похоже, сначала яйцеголовые привлекли к себе его внимание, а то и сами вызвали в результате своих экспериментов. А потом наши случайно нарвались. Ничему не удивлюсь!» Он помолчал, переведя дух. «В общем, пиши завещание, Ланской. Слава богу, твои потомки его прочитают. Неживые объекты Темпуса не интересуют. А вот мы для него все равно, что конфетка для ребенка обязательно потащит в рот». Я не стал вдаваться в детали. Видимо, аномалии, если и реагируют именно на живое, то не на все. С травой, к примеру, ничего страшного не приключилось. Вероятно, необходимы какие-то иные признаки, например, мозговая деятельность. Хотя, стоп. Какая может быть мозговая деятельность у выброшенного мной наружу трупешника телекинетика? Тогда другая хрень, на уровне ДНК или чего-то другого, в этом духе. Ну, не физик я теоретик, и даже не биолог, не знаю таких тонкостей. «Слышь, Батыр, а может, эта самая аномалия погуляет себе, погуляет и, нах, свалит?» — предположил я. «Если и свалит, то не при нашей жизни», — вздохнул наставник. «Эта хрень будет пастись тут до последнего». «Но ведь она сразу никого не истребила», — резонно заметил я. «Мы тут несколько минут шастали, все проверяли, и ничего». «Эти аномалии, они, ну, бывают как живые. Так же любят поиграть с жертвами, повредничать, застать тебя врасплох, а потом жахнуть. И она знает, что мы здесь. Я этот душой чую. И потому дождется, когда мы сунемся наружу. Уж поверь моему опыту, Лан!» — горестно заключил Батыр. Я присвистнул при мысли о перспективах. «Стоит лишь сделать шаг, и вуаля, даже пыли не останется. Смерть, конечно, быстрая, но легче от этого почему-то не стало». «А разрядить аномалию как-то можно?» — принялся искать выход я. «Понятия не имею, я о таком не слышал. Если только атомной бомбой долбануть. Но вроде никто не пробовал. У тебя есть с собой атомная бомба?» «Две. Одна в кармане, вторая в разгрузке», — хмуро бросил я. «Во-во, у меня такая же история», — пропустил мой сарказм мимо ушей Батыр. «Тогда почему она нас до сих пор не тронула?» «А хрен его знает! Развлекается, сука! Я ж тебе говорил, она вроде нас, тоже со своим характером и прибабахом. Иной раз и с чувством юмора попадаются, любят пошутить над нашим братом. Вон и зверюгу сюда загнала, играется, как кошка с мышкой. Когда надоест, заберется сюда и прихлопнет». «И сколько у нас времени?» «Спроси, чего полегче, Лан!» Мы снова замолчали. «И что, совсем-совсем нет инструкций, как поступать в таких случаях?» — не выдержал я, задав вопрос, волновавший меня с того самого момента, когда я узнал о существовании этой аномалии и своими глазами увидел, на что она способна. «Инструкции-то есть, но в них прописано, как поступать, если ты заранее обнаружил аномалию, а не уже попал в нее», — не порадовал меня Батыр. «И что там написано?» «Ноги в руки и валить нахрен как можно дальше. Аномалия за тобой не побежит. Она орудует на небольшом участке, как раз где-то с эту базу», — прикинул он. «Вырвешься за пределы круга. Считай, повезло. Не вырвешься — звездец, причем гарантированный». «Зря мы с тобой Махнача выкинули», — взгрустнул я. «Был бы шанс. Его в одну сторону, сами в другую. Пока аномалия его жрет, глядишь, и смылись бы». «Вряд ли», — покачал головой Батыр. «Тут скорость нужна, как первая космическая. 8 км/с в секунду. Пробежишь, Лан?» «Если буду спасать жопу, дам все 8», — хмыкнул я. «Ну-ну». Батыр замолчал. У него был задумчивый вид человека, принимающего тяжелые решения. Наконец он встрепенулся и произнес. «В общем, так, Лан, выбора у нас нет. Парни с БМП нам при всем желании ничем не помогут. Предупредим, чтобы сюда не совались. Сидеть здесь вечность тоже не вариант. Никто нас отсюда не вытащит. Но ты прав, нужно что-то делать, поэтому... Поэтому я выскочу первым и постараюсь отвлечь аномалию на себя. Ты моложе меня, быстрее. Есть шанс, что успеешь, пока Темпус мной перекусывает». У меня от его слов даже в горле запершило. Не ожидал я такого самопожертвования. Да со мной вообще никогда ничего подобного не происходило, чтобы как в героическом кино. Но тут Батыр как-то странно посмотрел в мою сторону. И пазл сложился, до меня дошло. «Не надо», — тихо попросил я. «Что?» — вскинулся с вызовом он. «Не надо», — повторил я. «Я же видел твой взгляд. Знаешь, не зря говорят, глаза — зеркало души». «При чем тут мои глаза?» — вспылил он, стараясь больше не смотреть на меня. «Притом, ты хотел вырубить меня или вообще грохнуть, скинуть этой дряни и под шумок схилять отсюда. Таким образом у тебя появился бы маленький, призрачный, но все-таки шанс. Я ведь прав, да?» «Прав», — грустно признал Батыр. «Извини, Лан, я твой наставник, мой долг оберегать тебя, но все-таки это джунгли, тут выживает сильнейший». «И что, внутри ничего не дрогнуло?» «Дрогнуло, Лан, но такова жизнь». «Ты меня разочаровал, наставник». Он опустил голову, в его руке появился нож. Батыр думал, что проделал это незаметно, однако я предугадал ход его мыслей и оказался к этому готов. «А я не люблю разочаровываться в людях», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Пусть все решит слепой случай». Граната с выдернутой чекой упала на пол палатки. Это произошло, будто при замедленной съемке. «Еще чуть-чуть рванет так, что от нас мокрого места не останется». «Бежим!» — выдохнул я и первым устремился к проходу, опередив Батыра на тысячные доли секунды. Не сговариваясь, мы ринулись в разные стороны, положившись на авось и надеясь, что кто-то из нас вырвется из этого проклятого круга. А кому-то... кому-то придется узнать, что сегодня не его день, а других уже больше не будет. Я гнал, что было сил, смотря только вперед, не обращая внимания на то, что происходит сбоку от меня и за спиной. Ветер свистел в ушах от бешеной скорости или так пульсировала кровь. Не знаю, но у меня было ощущение сумасшедшего забега. Я превратился в стартующую ракету и шел на отрыв от земли. Прыжок, еще прыжок. Я добрался до ближайшего кунга, вскарабкался по нему, как обезьянка, и бросился дальше. Позади раздался сильный хлопок, меня всего обсыпало комками земли и пылью. Хорошо, что осколки не разлетелись за территорию лагеря. Почти все приняли на себя кунги. Меня уже ничто не могло остановить. Я гнал, гнал и гнал. И только когда почти поравнялся с нашими БМП, остановился, не веря в то, что все... Я вырвался на свободу. Почти сразу понял, что у меня больше нет сил, а в груди колит, и тогда согнулся пополам и стал тяжело дышать. С БМП спрыгнул мехвод, подошел поближе. «Боец, ты чего?» «Я ничего». Только и смог выдавить я из себя. «Вас же было двое. Где второй? Батыр, он остался там, в лагере?» Я вспомнил, что мы не успели сообщить об аномалии. Не хватало, чтобы они еще полезли туда за Батыром. «Боюсь, что его больше нет», — признался я. «Мы слышали взрыв. Вы нарвались на мину?» «Нет, это была граната. Она взорвалась. Случайно». Я понял, что нормального объяснения мне не найти. И, пользуясь тем, что пока не задают неудобные вопросы, продолжил. «Там в лагере аномалия, машина времени. В общем, мы попробовали от нее удрать. Мне повезло, а Батыру...» Я помедлил, прежде чем соврать. Короче, он отвлек аномалию на себя и дал мне сбежать. Даже не знаю, почему я сказал именно так. Батыр погиб, и, по идее, ему уже все равно, но мне захотелось оставить о нем светлую память. В конце концов, он действительно долго возился со мной. Ну а что касается остального, кто знает, может, и мне придется принимать такое вот шкурное решение в будущем. Хотя, не приведи Господь. «Да...» Мехвод вздохнул и стянул с головы шлем. «Батыр всегда был настоящим мужиком. Тебе, салага, надо теперь до конца жизни на него молиться. Он ведь тебе жизнь спас». «Обязательно», — пообещал я. «Мы так понимаем, что живых больше не осталось?» «Да. Персонал лагеря и охрана погибли. Потом ребята из нашего отряда. Уцелел только я». «Гребаная служба!» — сплюнул Мехвод, и я понял, что согласен с ним как никогда. «Сколько классных мужиков тут погибло!» Он посмотрел на меня. «Перевел дух?» «Ага», — кивнул я, прислушавшись к своим ощущениям. «Тогда дуй на борт. Поедем на базу докладываться. Там уже начальство с ума сходит». Я полез в люк и, оказавшись на сиденье, невольно вздрогнул. Было так непривычно находиться в десантном отсеке в одиночестве. Больше не было и не будет Батыра и других ребят, многих из которых мне так и не довелось узнать получше. Аномалия превратила их в пыль и развеяла по ветру. Экипаж связался по рации с базой и, получив приказ, открыл по полевому лагерю огонь из всех стволов. Десятки снарядов и сотни пуль избороздили все его пространство. Один из кунгов, в котором хранилась горючка, взорвался. Его примеру последовал другой. Еще немного, и там бушевало уже целое пожарище. «Вот так!» — довольно сказал стрелок, поворачиваясь от прицела ко мне. «Аномалию, конечно, не разрядили, но зато больше сюда никто не сунется». БМП стало быстро набирать скорость, увозя меня все дальше и дальше от места, ставшего братской могилой для нескольких десятков человек. А я снова вспомнил слова об атомной бомбе, сказанные Батыром. Может, ну их нахрен все эти ученые изыскания. Если не получается сбросить бомбу на объект 13 авиаций, можно в конце концов привести заряд и подорвать его, чтобы разнести все к епении матери. Так, наверное, будет больше пользы.